Марка заявляет нам, что так оно и бывает с ворами. Все равно мужчина это или женщина. Цитата. И так как людям известно, что это случается с ними вследствие того, что они отрицают свою вину, то они прямо возвращают то, что ими украдено. Конец цитаты. Но иногда духи не дают ответа сразу, и старуха говорит просителю, что, цитата, «духи не здесь», конец цитаты, и предлагает ему вновь прийти в определенный час. К тому времени старуха уже получает ответ от богов, цитата. «Этот ответ боги дают низким хриплым голосом, похожим на шипение», конец цитаты. Жрица благодарит духов, совершая определенный ритуал, и все, что нужно, сообщает просителю, который по возвращении утерянных вещей обязан поднести идолам тонкое полотно или шелк. Среди всех этих описаний Марка предупреждает читателя, цитата, «Вы не должны думать, что мы описали пункт за пунктом всю область Катай. Мы едва ли описали даже 20-ю часть ее. Я придерживался той дороги, по которой я, Марка, следовал обычно, когда проезжал через эту область, и описал те города, через которые проезжал на своем пути, не упоминая тех, которые оставались в стороне справа или слева, или находились внутри страны, ибо было бы слишком долго говорить обо всех». Конец цитаты. В награду за преданность и в знак признания его административных способностей и знания страны Хубилай назначил Марка правителем города Янчжоу в провинции Цзянсу на Великом канале, близ его соединения с Янцзи. С древнейших времен и до середины XIX века, пока Янчжоу не разрушили тайпинские повстанцы, этот город был важным торговым центром. В XIII и XIV веках он служил местом встреч множества европейских купцов. Монах Одорико де Порденоне в своих путешествиях пишет, что он нашел здесь, цитата, «подворье и монастырь наших братьев францисканцев», конец цитаты. Одорико сообщает также, что в этом городе можно достать все необходимое для тела, то есть для жизни христиан. Конец цитаты. Учтя торговое значение Янчжоу и то обстоятельство, что Марко жил в нем долгий срок, нельзя не удивляться, что путешественник посвятил ему одну коротенькую главу. Заявив, что, цитата, «господин Марко Поло, тот самый, о ком говорится в этой книге, 3 года управлял этим городом, приблизительно с 1284 по 1287 год», автор скупо замечает, что, цитата, «народ тут торговый и промышленный», конец цитаты, что особенно много делают здесь оружия и доспехов. И это все вместе с таким заключением, цитата, «больше не о чем говорить», конец цитаты. Отсутствие детального описания этого большого города, его население составляло тогда более 250 тысяч, является одним из пробелов книги Марка, а знать город Янчжоу он должен был превосходно. Продолжая свои разрозненные записи о Китае, Марко красочно рассказывает о реке Янцзы, цитата, «величайшей на свете, длину более 120 дней пути», конец цитаты. В самом деле, до открытия Америки никто из европейцев не видал рек больше Янцзы. Марко был ошеломлен ее мощью. Он пишет, что по своей ширине Янцзы напоминала ему скорее море, чем реку, и что однажды в Учане он собственными глазами видел на ней за раз 15 тысяч судов. Цитата. Однако, добавляет он, количество судов недостаточно для перевозки всех этих товаров, и вследствие этого многое доставляется на плотах. Конец цитаты. Марко описал также, каким образом тащат суда вверх по течению при помощи канатов, сделанных из связанного бамбука. Такой способ перегонки судов в верховьях Янцзы существует поныне. Описав в нескольких строках Суджоу, Марко посвятил не одну страницу городу Ханчжоу, который он называет Кинсай. Как невосторженно пишет о нем Марко, китайские писатели с поколения в поколение воспевали этот город в прозе и стихах еще более пылко. Одна из самых известных китайских пословиц гласит «Шан тянь тан ся су хан». «Наверху рай, внизу Суджоу и Ханчжоу». Ханчжоуские женщины веками славились как самые красивые во всем Китае. Их красотой пленялись даже китайские лодочники –